История прекрасной Шакунталы по тексту Махабхараты и драме Калидасы. В незапамятные времена жил на свете великий царь. Звали его Душьянта. Был Душьянта безупречным воином, прославленным в битвах. Правил он честно и справедливо. Красотой же своей не уступал бессмертным богам. Отправился однажды Душьянта на охоту в темный дремучий лес. Долго ли, коротко ли, бродил он по лесу и вышел, наконец, к мирной обители лесных отшельников. Оставив слуг своих в тени деревьев, подошел Душьянта к воротам обители и постучался. Отворились тяжелые ворота, и появилась перед молодым царем прекрасная, словно апсара, девушка с чарующей улыбкой и глазами, подобными цветкам лотоса, облаченная в одежду отшельницы. Апсары в мифологии индуизма — волшебные девы, обитающие на небе в мире богов. Они же могут жить на вершинах гор или в водах рек. Согласно мифу, родились при Пахтании, взбивании океана. Имеют очевидное сходство с греческими нимфами и скандинавскими валькириями. Согласно законам гостеприимства, поднесла она царю воду для омовения ног, предложила сесть, угостила сладким медовым питьем. Ослепленный ее красотою, молвил Душьянта: «Кто ты, прекрасная дева? И что делаешь в этой лесной обители?» «О, великий царь, зовут меня Шакунтала. Рождена я апсарой по имени Минака. Оставила мать меня новорожденным младенцем, как заведено у апсар в лесу. Там, в чаще, оберегали меня от напасти львы и тигры, птицы и антилопы. Там-то и нашел меня мудрец по имени Канва. Принес он меня в свою обитель, вырастил и воспитал как родную дочь. С тех пор живу я здесь, почитая Канву словно отца». Зачарованный ее красотой, полюбил Душьянта Шакунталу с одного лишь взгляда. И сердце Шакунталы наполнилось любовью к прекрасному, как бог, царю. «О, юная дева!» — воскликнул Душьянта. «Красота твоя ослепила меня. Стань мне женою. Ни в чем не будешь знать ты отказа. Одарю тебя всеми сокровищами, которыми владею. Золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Все сложу к твоим ногам. Царство мое станет твоим». «Великий царь», — отвечала Душьянте прекрасная Шакунтала. «Да будет так. Согласна я стать тебе женою. Лишь одно у меня есть условие. Поклянись, что сын, который родится у нас, станет наследником твоего престола и будет править после тебя всей этой землей». «Так и будет», — воскликнул Душьянта. «Только стань мне женою, и клянусь я, что сын, который родится у нас, станет царем после меня и будет править всей этой землей». В зеленом лесу тайно заключили брак прекрасная Шакунтала и великий Душьянта. Уезжая же в свой дворец, оставил царь на прощание жене кольцо, как залог любви. «Храни, жена моя, это кольцо. Как решишь ты ехать ко мне, возьми кольцо с собою. По нему я узнаю тебя. Будем мы жить долго и счастливо. Родишь ты мне сына-героя, станет он наследником престола моего и будет править всей этой землей после меня». Так сказав, оставил Душьянта Шакунталу и уехал в свое царство. В тоску погрузилась прекрасная Шакунтала. Не ела, не пила, ничего не замечая, бродила по лесу и думала лишь о муже своем, великом царе Душьянте. Погруженная в глубокие думы, не увидела красавица великого мудреца Дурвасу, что пришел в обитель отшельников. Не приняла она его так, как предписывают законы гостеприимства. разгневался суровый Дурваса на девушку и проклял ее страшным проклятием. «Несчастная!» — воскликнул он. «За то, что не оказала ты мне должного внимания, что положено почетному гостю, будь проклята во веки веков! Знай, что забудет тебя царь Душьянта. Ты придешь к нему, но не узнает он тебя при встрече, отречется и от тебя, и сына твоего. Да будет так, как я сказал». Но не слыхала Шакунтала, погруженная в печаль, страшного проклятия, ибо думала она лишь о своем супруге. Дни шли за днями, не ослабевала тоска красавицы. Тогда приемный отец ее, почтенный Канва, понял, что пора Шакунтале покинуть обитель, чтобы вновь соединиться с мужем своим, великим царем Душьянтой. Собрали Шакунталу в дорогу, и отправилась она в дальний путь. Шла долго по лесам и полям и вышла, наконец, к великой реке, к полноводному Гангу. На его берегу, утомленная дорогой, остановилась она отдохнуть и смыть дорожную пыль с лица своего. Наклонилась Шакунтала над водою, погрузила в нее тонкие руки, да и не заметила, как соскользнуло с пальца кольцо Душьянты и потонуло в реке. Отдохнув, двинулась красавица дальше. Шла она, шла, наконец пришла к городу, где правил муж ее, великий царь Душьянта. Постучалась в ворота дворца. Открылись ворота, вышли к девушке суровые стражники и провели ее в тронный зал, где предстала она пред взором своего царственного супруга. «Кто ты будешь, юная отшельница? И что привело тебя в мой город?» — обратился царь к Шакунтале. Показалось было ему лицо девушки знакомым, но сколько он не силился, не мог вспомнить, когда видел ее прежде. Так сбылось проклятие могущественного Дурвасы. «О, великий царь!» — потупив глаза, молвила красавица, охваченная дрожью. «Разве не помнишь ты меня? Ведь я жена твоя, Шакунтала. Повстречались мы в обители лесных отшельников, полюбили друг друга с первого взгляда всем сердцем и заключили тайный брак. Клялся ты, что сын наш станет наследником тебе и будет править всей этой землей». Не на шутку разгневался царь Душьянта и воскликнул в сердцах. «Бесстыдная отшельница! Правду, значит, говорят люди, что женщины лживы и коварны, хитры и корыстны. Как смеешь ты врать мне? Иди прочь с глаз моих!» Заплакала несчастная Шакунтала от унижения и стыда. Не могла поверить она, что муж любимый не хочет знать ее. Заливаясь слезами, воскликнула. «Недостойный! Зачем поверила я твоим словам, когда говорил ты мне о любви? Воистину, речь твои были слаще меда, но сердце, вижу, сделано из холодного камня». С этими словами тяжко застонала прекрасная Шакунтала и в ту же секунду исчезла в ярко вспыхнувшем пламени. То мать ее, Апсара Минака, сжалившись, забрала дочь к себе на небо и там укрыла ее от невзгод земного мира. Лишившись дара речи, с изумлением взирали царь Душьянта и слуги его на великое чудо, что свершилось пред ними. Прошло время. Как-то раз привели к царю на суд бедного рыбака. Увидали люди у него драгоценное кольцо и заподозрили, что украл его рыбак. Предстал рыбак перед царем, пал на колени и молвил, дрожа от страха. «О, великий Душьянта, смилуйся надо мною, не вели казнить. Я честный человек, сроду не брал чужого, хоть и беден. Попало кольцо ко мне чудом. Поймал я рыбу в реке, принес домой, стал чистить ее, да и нашел в ее брюхе кольцо». Подивился царь Душьянта его рассказу. Тотчас велел показать ему то кольцо, что нашел рыбак в брюхе рыбы. Показали царю кольцо. И лишь только увидел он его, как спало проклятие Дурвасы. Вспомнил Душьянта жену свою, красавицу Шакунталу. Вспомнил клятвы свои, что давал ей в зеленом лесу. Заплакал он горькими слезами, раскаялся в своей жестокости. Да только поздно. Шакунталы и след простыл. Никто и не знал, что стало с нею. И отправился тогда Душьянта на поиски жены своей. Обошел царь чуть не весь белый свет. Много подвигов совершил. Много чудищ истребил. Много чудес повидал. Но Шакунталы так и не нашел. Наконец встретил он великого бога Индру. Сжалился Индра над несчастным Душьянтой. Посадил на свою сверкающую колесницу и отнес к вершине самой высокой горы. Здесь, в обители богов, увидал Душьянта маленького мальчика, прекрасного как бог и сильного, словно взрослый воин. По лицу ребенка догадался царь, что перед ним его собственный сын. Здесь же увидал он и жену свою, Шакунталу. Пал к ногам ее несчастный царь, заплакал горькими слезами и стал молить о прощении. Простила его Шакунтала. Тогда колесница великого Индры вернула их на землю, во дворец Душьянты. Там жили они долго и счастливо. После смерти Душьянты царство перешло к его сыну, которого нарекли Бхаратой. Стал тот Бхарата великим царем и героем. Имя его с тех самых пор и поныне носит страна и народ, что ту страну населяет. Бхарата — официальное название современной Индии на местных языках.